Книга первая. «Тайна лисьего хвоста». За 10 лет до этой истории. Или пролог. В высоком поварском колпаке и белоснежном фартуке бог грома и молнии Укко суетился вокруг огромной пиццы, выпеченной в виде карты Финляндии. Левую часть карты Укко щедро посыпал пармезаном, и пицца покрывалась белоснежными хлопьями сыра, словно снегом. Нижнюю часть пиццы предстояло сбрызнуть оливковым маслом, а заодно залить его в реки и озера на юге страны, чтобы не замерзли раньше времени. «Сейна Йоки посыпь снегом, турку в ливнях утопи». Ноябрьская пицца — ответственное и непростое дело. Судите сами. Финская Лапландия уже укрыта снегами, а вот находящаяся почти в серединке страны провинция Южная Остроботния, где располагался город Сейна-Йоки, а также село Фазанчиково, все еще наслаждалась дождями и ветром. Что уж говорить про южный морской город Турку, до которого пармезан доберется в лучшем случае в следующем месяце. Ну а пока Укко щедро поливал юго-запад душистым оливковым маслом. «Куда же мне грозу-то в ноябре добавить? Да еще и в рифму с каперсами!» Укко растерянно вертел в руках банку с соленьями, продолжая сосредоточенно осматривать карту-пиццу. «Тук-тук-тук!» Укко с удивлением уставился на дверь своей пещеры. Кто бы это ни был, дело, очевидно, было первостатейной важности. Отодвинув все 7 железных засовов и повернув ключ в замке ровно 3 раза, Укко распахнул тяжелую каменную дверь. На пороге сидела крохотная мышь в белой вязаной безрукавке. «Кюлики, ты что ли? Если б знал, что зайдешь в гости, выпустил бы солнышко сегодня на подольше. Осторожно, пицца!» Впрочем, Кюлики не нуждалась в инструкциях. Ловко перепрыгивая через банки, кружки, рассыпанные оливки и тщательно избегая кетчуповых луж, мышка прошмыгнула внутрь пещеры и устремилась прямо к дровяной печи, в которой ярко полыхал огонь. «Тебе пармезанчику насыпать? Только он, знаешь ли, волшебный, морозит немножко. Так что ты сначала отогрейся», — хлопотал Укко вокруг своей гостьи. Однако Кюлики очень спешила сообщить ему важные новости. Через мгновение мышь уже сидела на плече Укко и быстро-быстро шептала ему что-то на ухо. Выслушав Кюлики, бог грома и молнии побледнел и в растерянности опустился прямо в кучу муки, рассыпанную на табуретке. «Имя, говоришь, поменяла? На какую еще Аврору? Какая глупость! Какая чушь! Лисы из рода Бореалис не могут менять имена, потому что в этом заключается суть и сила заклинания. Неправильное имя означает неправильное заклинание, что в свою очередь ведет к катастрофическим последствиям. Теперь каждое северное сияние, вызванное лисьим хвостом, будет пробуждать заколдованную нечисть. И мне даже страшно представить, во что превратится наше несчастное село. Нужно срочно нейтрализовать хвост и остановить лису, что практически означает прекратить северные сияния. Да, Кюлики, это просто беда какая-то». Укко вытер пот со лба и взглянул на бушевавшее в печи пламя. Нужно было приниматься за работу, действовать быстро и, самое главное, аккуратно. Пододвинув табуретку к стене, Укко не без труда взобрался на нее и тщательно осмотрел свою полку со специями. «Главное — не промахнуться с выбором, а как следует все продумать», — бормотал он, перебирая баночки с порошками и сушеными травами. «Чеснок на лис не действует, розмарин — работает слишком медленно. Может, молотый кориандр? Хотя нет, кориандр дает заклинание всего на год. Рискованно. Значит, будем действовать согласно старой кулинарной книге. Эх, староват я для такого заклинания. Только бы хватило сил и мастерства. Только бы справиться с лисьим хвостом. Укка аккуратно снял с полки три разноцветные баночки с какими-то порошками, слез с табурета и подошел к печи. Паф! В пламя полетела щепотка красного порошка из первой баночки. «Красный перец, печь зажги! Мне в огонь, лису яви!» Повинуясь заклинанию, огонь в дровяной печи разгорелся сильнее, и в комнату повалил тяжелый алый дым. Когда дым рассеялся, Кюлики увидела в пламени кирпично-рыжую лису с зелеными глазами и пушистым рыжим хвостом. Лиса исполняла какой-то танец, при этом ее хвост стучал по поленьям, высекая цветные искры при каждом ударе. «Пуф!» Укка бросил в пламя щепотку с белым порошком из второй баночки. Поленья в камине подпрыгнули, пламя на секунду превратилось в плотный белый дым, от которого лиса закашлялась. «Белый перец, белый дым!» «Станет лисий хвост седым!» Когда дым развеялся, в пламени танцевала кирпично-рыжая лиса с зелеными глазами и абсолютно белым хвостом. Лиса продолжала стучать хвостом по поленьям, но цветных искр больше не возникало. Укка горестно вздохнул и открыл крышку третьей баночки. «Пыф!» Щепотка черного порошка отправилась в пламя. На этот раз камин яростно зашипел, а из поленьев повалил черный едкий дым. Лиса заметалась, стараясь скрыться от дыма, из глаз у нее покатились слезы. «Перец черный, словно ночь, убери сиянье прочь!» Теперь уже вся пещера наполнилась черным дымом, от которого у Кюлики защекотало в носу и заслезились глаза. Черный дым подействовал даже на грозного бога грома и молнии. Укка чихнул, устало опустился на табурет и тихо заплакал. В тот же миг над горой Култавуори сверкнула длинная молния, проревел раскат грома, и на поля Фазанчикова, уже припорошенные ранним снегом, хлынули потоки дождя. Когда черный дым рассеялся, лисы в огне уже не было. Теперь это снова была обычная дровяная печь для приготовления пиццы. Вытерев слезы кончиком фартука, Укка открыл входную дверь и выпустил Кюлики, стонавший от ливня ноябрьский лес. А в это время в уютной гостиной крошечного домика, стоявшего на краю села Фазанчикова, старая белка Марьята разгадывала кроссворд, устроившись в кресле-качалке. Внезапно гостиная озарилась алым светом. Марьята взглянула в окно, откуда был виден темный силуэт горы Култавуори, и увидела ярко-красный огонек, словно идущий из самой глубины горы. Спустя несколько минут огонек стал белым и вскоре потух. В этот же миг над горой ударила молния, сопровождаемая раскатом грома, и на крышу ее дома обрушился сильнейший ливень. «Никак Укка расшалился! Гроза в ноябре?» — прошептала белка, пристально вглядываясь в ночь. Но темная гора молчала, привычно охраняя таинство богов и колдунов Фазанчикова от внимания его обитателей. Марьята пожала плечами, откинулась на кресле поудобнее и вернулась к кроссворду.